Дом госпожи. Роскошь, пух, меха, кисия, розовый цвет. Вдоль стен расставлены большие сундуки. На одном из них сидит рыжая кошка. Слышен звук подлетающей ступы. Входит госпожа. Очень красивая молодая женщина. Госпожа. Шевелись, дрянная кошка. Поработай-ка немножко. Книгу власти доставай, семисвечье зажигай. Кошка. К нам неужто кто-то едет? Госпожа. Дальним крюком не объедет. К нам тропиночка ведет. К нам и в сети попадет. В белом весь. Красив и молод. Зверский чувствую я голод. Кошка открывает сундук, достает книгу и подает госпоже. Потом зажигает семисвечи. Госпожа кладет книгу на стол. Книга сама открывается. Книга. Снова надобен совет. Третий раз за 30 лет. Помнишь ли? Госпожа. Неужто третий? Чудеса какие в свете. Лишь второй, и хватит врать. Книга. Нет, давай-ка вспоминать. Помнишь ли купца-беднягу? Заблудившийся во врагах, за ночлег и за постой, расплатился он с тобой книгой. Лишь уснул купчина, ты меня перед лучиной и открыла. С тех-то пор между нами договор заключен на 3 желания. Госпожа. Ни к чему воспоминания. Едет гость, и я хочу... Книга, закрываясь. Что ж, тогда я замолчу. Госпожа. Хорошо, не буду спорить. Кошке тихо. Пусть себе потараторит, лишь бы дело сделать нам. Книга опять открывается. Не препятствую словам, говори уж. Книга. Первым делом ты богатство захотела, и, прилегший на постель, в непустеющий кошель превращен был бедный странник. С той поры в твоем кармане уж не жалки медики, злато полны сундуки. 10 лет прошло в покое, и желание второе я исполнила тогда. Отчего ты, молода, телом и лицом прекрасна, годы над тобой не властны? Помнишь девушку, лесок, ягод полный туесок? Девку в гости заманила, девку в кошку превратила. 9 жизней отняла, молодость ее взяла. Погубить кого желаешь на сей раз? Ты что болтаешь? Кошка. Госпожа, зачем же? Как? Тот поймет, кто сам дурак. Что за глупая книжонка? Книга. Что за злая старушонка? Госпожа. Хватит трескотни пустой! Гость стремится на постой, и последнее желание ты исполнишь. Книга. Вся внимание. Госпожа. Этот долгожданный гость, сразу видно, что непрост. Молод и богат, и властен. Вот где истинное счастье. Власти я хочу. Книга. Понятно. Что ж, повелевать приятно. Только даром власть не взять. Что-то надобно отдать. Госпожа. Что отдать? Книга. Что гость попросит? Ведь не зря же принца носит по оврагам и лесам. Госпожа. Молодость? Он молод сам. Деньги? Показывая на сундуки. Видишь, горы злата я отдам. Книга. Да, ты богата. Спору нет, но... Госпожа. Неужели не пустеющий кошель? Книга. Коль с умом распорядишься, властью вскоре насладишься, да и деньги сохранить ты сумеешь. Госпожа. Так и быть. 3. Исполняй желание. Книга исполняет желание. Во дворе слышится ржание коня. Госпожа идет к двери. Госпожа. Ну вот спасибо за старание. Книга. Помнишь ли, должна меня ты отдать через 3 дня. Госпожа в дверях. 30 лет ты пролежала в сундуке. Не будет мало еще 300 пролежать. Гостя надобно встречать. Уходит за дверь. Книга. Людям веры нет. Печально. Что ж, отметим в примечаниях. Закрывается с печальным звоном. Кошка. Книга. Книжечка, постой. Как мне быть? Совет простой дай несчастной рыжей кошке. Ты одна мне свет в окошке. Я тебе не отдана. Жаль тебя, но не вольна исполнять твои хотения. Впрочем, нет без исключений правил. Сноску ты открой на странице... Нет, постой, поцарапаешь меня ты. Ворчит, сама листая страницы. То старухи, то котята, то сундук с кромешной тьмой. Просто некогда собой заниматься, вот досада. Перечесть себя бы надо, примечания дописать, пятна со страниц убрать, переплет кое-где подклеить. Вот, страница 49. Сноска после текста есть. Ну, не хочешь ли прочесть? Ведь войдут. Читай скорее. Грамоте не разумею. Книга. Вот прекрасно. Вслух опять мне саму себя читать. Ну, не свинство ли? Ладно, слушай. Да раскрой пошире уши. Сам себе поможет тот, кто 6 верных слов найдет и исполнится желание в свое время. На прощание дать хочу один совет. Знание букв во мраке свет. Книга со вздохом закрывается. Кошка. Ну, дела. 6 слов. Найди-ка. Заковыристая книга. И какие же 6 слов? Вот же. Доброта. Любовь. Жалость. Милость. Сострадание. И немножечко внимания. Книга открываясь. Ишь ты. Верно. Вот те раз. Только выполнить сейчас не смогу твое желание. Предыдущее задание исполнять должна. Прости. Но свой час не пропусти. Он настанет. Верь мне. Закрывается. Кошка. Верю. Слышит в сенях голоса госпожи и белого рыцаря. Госпожа подходит к двери. Ох, до времени себя мне б не выдать. Входят госпожа и белый рыцарь. Госпожа. Мне тебя Бог послал, мой рыцарь белый. Белый рыцарь. Я как будто с королевой встретился в лесной глуши. Госпожа. Ах, мой рыцарь, не спеши. Внешности порой поверя, будем мы и страсти зверя. Белый рыцарь. Он разбужен в добрый час. То, что каждому из нас суждено, пускай свершится. На окно садится голубка. Это царевна. Белый рыцарь хочет поцеловать госпожу, но та уклоняется. Белый рыцарь видит голубку. Посмотри, какая птица прилетела. Добрый знак. Не люблю я птиц. Итак, лучше нам письмо прочесть бы. Белый рыцарь достает письмо и подает госпоже. Белый рыцарь. Что письмо? Клянусь я честью, не видал красы такой. Брось письмо, порви. С тобой мы познаем радость жизни. Счастье пусть шербетом брызнет. Сладким станет каждый миг. Голубка вскрикивает. Госпожа. Ненавижу птичий крик. Кыш! проклятое создание! Белый рыцарь. Погоди, одно лобзанье подари, и пусть летит, всему свету возвестит, как мы счастливы! Госпожа. Ну что же, поцелуй один. Целуется. И все же я хочу письмо прочесть. Белый рыцарь. Устаревшая там весть. Но, коль госпожа желает, жду смиренно, пусть читает. Госпожа читает письмо. Госпожа в сторону. Вот, удача жизни всей. Белому рыцарю. Лучше не было вестей. Белый рыцарь. Но, госпожа, молчи. Мы все устроим, гнев подземный успокоим, и со мною сможешь ты наслажденья рвать цветы, царствовать. И наше счастье мы украсим царской властью. Но, царевна, что же с ней? Белый рыцарь. И царевен, и царей множество на этом свете. Лишь с тобой в моей карете ехать я к венцу хочу. Госпожа. Так тебя я научу, как моей любви добиться. Смотрит на голубку. Все сидит, дрянная птица. Где ты, Соня? Кошка. Я не сплю. Госпожа. Я за что тебя кормлю? Зверя нет, ленивей кошки. Вон, твой ужин на окошке. Да задай овса коню. Кошка прыгает к окну и хватает голубку. Кошка голубки. Тихо. Зла тебе не причиню. Я не кошка, ты не птица. Торопись, не то случится здесь беда, лети. Царевна. Лечу, и добром я отплачу за твое добро с лихвою, коли встретимся с тобою. Улетает. Кошка. Не поймала, госпожа. Госпожа. Превращу тебя в ежа. Марш в конюшню. Неумеха. Кошка выбегает за дверь, неплотно прикрывает ее, подслушивает. Госпожа. Наша главная помеха — идол. Но сомнения прочь. Вот что нам должно помочь. Достает из сундука кошель. Белый рыцарь. Подкупите его? Госпожа. Ну что ты? У меня такой заботы нет. Над ним кошель раскрой, и под грудой золотой идол будет похоронен. Белый рыцарь. Он бессмертен. Он огромен, а ведь нельзя похоронить то, что может вечно жить. Госпожа. Гроб из злата тяжеленек. Силы нет сильнее денег. Белый рыцарь. Где краса и мудрость там? Что же дальше делать нам? Госпожа, наливая в бокал красное вино. Ты с царевной обвенчаться должен. На пиру дождаться случая и всыпать яд в то вино, каким поят и царя, и царскую дочку. Коли уж расцвел цветочек, так пора его сорвать. Белый рыцарь. А иначе власть не взять. Кошка неосторожно хлопает дверью. Ее замечают. Госпожа кидается к двери. Кошка убегает. Госпожа. Ах ты, подлая шпионка! Убежала. Белый рыцарь. Так вдогонку мы поскачем. Госпожа. Не спеши. Достает из сундука, в котором лежит книга, лист бумаги и принадлежности для письма. Сундук не закрывает. Госпожа. Мы успеем. Подпиши договор своею кровью. Белый рыцарь. Медлит. Я клянусь моей любовью, всю до капли кровь отдам. Госпожа. Верю. Я пример подам. Незаметно для белого рыцаря макает перо в кубок с вином. Делает вид, что подписывает договор кровью. За ней, кровью, подписывает договор белый рыцарь. Госпожа целует его окровавленную руку. Даром царство не дается. Вместе с жизнью власть берется. Белый рыцарь. В путь пустился я не зря. Поднимает кубок. За царицу. Госпожа поднимает кубок. За царя. Оба пьют вино. Госпожа, а теперь с тобой вместе полетим к твоей невесте. Показывает письмо. Ждут друзья. И царство ждет. Белый рыцарь. И любовь, госпожа. Да-да. Вперед! Звук улетающей ступы. Из сундука вырывается луч света. Перезвон. Книга вздыхает. Улетели зла творенья. А про Кошкино хотенье и не знают. Будем ждать. Шелестит страницами. Ты смотри, пятно опять. Да на том же самом месте. Подотрем. Страница 200. Здесь загнулся уголок. Разогнем. Какой же прок людям исполнять желания? Вот вопросик. В примечание впишем. Через много лет, может быть, найдем ответ. Где же склеим пузырек? Закатился в уголок.